сад. Я не хотел к вам в сад, это друзья меня заставили. Как же они заставили? Сами забрались в сад, а меня одного оставили.